темноволосая Галлия. Январь-декабрь 51 года до Рождества Христова. Когда новость о поражении и пленении Верцинге Тарига дошла до Рима, сенат объявил 20-дневный праздник. Но это не могло залатать бреши, которую Помпей и его новые союзники Бонни пробили в позициях Цезаря, отлично сознавая, что у того нет ни времени, ни сил противостоять им. Он был, правда, хорошо информирован о римских делах, но ему прежде всего следовало выиграть войну в Галлии. И хотя такие превосходные люди, как Бальб, Оппий и Рабирий Постум рьяно пытались разогнать сгущавшиеся над головой Цезаря тучи, у них не было ни его политического чутья, ни его неопровержимого авторитета. Драгоценные дни проходили в бесплодном обмене письмами. Вскоре после того, как Помпей стал консулом без коллеги, он женился на Корнелии Метелле и полностью перешел в лагерь Бонни. Первое свидетельство его новых идеологических обязательств появилось в конце марта, когда он возвел прошлогодний декрет Сената в ранг закона. Достаточно безобидного на первый взгляд, но Цезарь оценил его возможности, как только прочел письмо Бальба. Отныне консул или претор, отбывший свой срок, должен был ждать 5 лет, прежде чем ему позволят управлять провинцией. Серьезная неприятность, потому что сразу появилась уйма потенциальных губернаторов из числа тех, кто в свое время отказался взять провинцию после своего пребывания претором или консулом. Теперь каждый из них обязан был стать губернатором, если прикажет сенат. Еще хуже был закон, по которому все кандидаты на должности претора или консула обязаны были регистрироваться лично. Каждый член оппозиции яростно протестовал. А как же Цезарь? Как же закон 10 плебейских трибунов, позволяющий ему баллотироваться на 2-й консульский срок in absentia? «О!» — воскликнул Помпей. «Извините, я совершенно об этом забыл». И он тут же внес в свой проект дополнение, исключающие Цезаря из его положений. Но дополнение почему-то не было приписано на бронзовой табличке, что автоматически лишило его законной силы. Цезарь узнал, что он не может зарегистрироваться in absentia, когда осаждал Аварик. Потом была Герговия, потом измена Эдуев, потом еще что-то. Колесо вертелось. Возле Дикетии ему сообщили, что сенат попал в сложное положение, обсуждая, кого посылать в провинции. Недавние преторы и консулы не годились. Они теперь должны были ждать 5 лет. Сенат чесал в затылке, спрашивая себя, где взять губернаторов. А консул без коллеги смеялся. «Это легко», — сказал Помпей. «Те, кто ранее отказался от предлагаемой должности, пусть едет в провинцию. И совсем не важно, хочет он этого или нет». Поэтому Цицерону приказали ехать в Сицилию, Бибулу — в Сирию. Домоседы, естественно, пришли в ужас. В самом разгаре строительства фортификационных колец у Алезии Цезарь получил письмо, в котором говорилось, что новый тесть Помпея Метел Сципион избран коллегой своего зятя до конца года. И более веселая весть. Катон проиграл выборы на должность консула. Несмотря на всю свою хваленую неподкупность, Катон не сумел привлечь выборщиков. Наверное, потому что представителям первого класса, голосующим на центуриатном собрании, нравилось думать о существовании такой возможности, что консулы за ничтожно малую финансовую подпитку окажут некоторые услуги, когда их хорошо попросят. Итак, наступил Новый год, а Цезарь все еще оставался в длинноволосой Галлии. Целый ряд неотложных забот не давал ему перейти Альпы, чтобы следить за римскими событиями из Равенны. Два враждебных Цезарю консула, Сервий Сульпиций Руф и Марк Клавдий Марцелл, вступили в должность, и это не сулило ничего хорошего. Впрочем, немного утешало то, что четверо из десяти новых плебейских трибунов пообещали отстаивать его интересы. По крайней мере, они взяли деньги. Зато Марк Марцелл, младший консул, уже поговаривал, что он намерен лишить Цезаря полномочий, провинции и армии, хотя согласно закону, который провел Гай Трибоний, и по которому Цезарь получил второй пятилетний срок губернаторства, до марта следующего года запрещалось даже обсуждать этот вопрос. То есть Цезарь в конституционном порядке имел 15 месяцев форы. Но, похоже, конституционность существовала лишь для мелкой рыбешки. Бонии плевали на все, метя в такую мишень. Методично разделываясь с чередой неприятностей, омрачавших сейчас его жизнь, Цезарь не имел возможности сделать даже то, что должен был сделать, а именно пригласить в Бибракте надежных людей, таких, например, как Бальб или плебейский трибун Гай Вибий Панса, сесть с ними за стол и лично проинструктировать их. Способы выправить ситуацию у него имелись, но разговор о них мог идти только с глазу на глаз. Помпей, обласканный Бонни и получивший в жены очередную аристократку, ликует. Но он уже не удел, а новый консул Сервий Сульпиций, весьма осторожный Бонни, в отличие от несдержанного и вспыльчивого Марцелла. Однако вместо того, чтобы вступать в политические интриги, Цезарь отправился покорять битуригов, ограничившись письмом в Сенат. «В свете его ошеломляющих успехов в Галлиях», — написал он почтенным отцам, — «ему кажется справедливым и правильным, если к нему отнесутся так же, как и к Помпею. Ведь выборы того в консулы без коллегии были проведены в обход всех принятых правил, ибо он в тот момент являлся губернатором обеих Испаний. Но ему все же позволили сделаться консулом, несмотря на губернаторский пост, занимаемый им и по сей день. Поэтому не соблаговолят ли почтенные отцы, принимая во внимание этот случай, продлить срок губернаторства Цезаря в Галлиях и Иллирии, пока он не станет в свою очередь консулом? Что разрешено Помпею, должно быть разрешено и Цезарю». В письме не упоминалось, как, собственно, Цезарь собирается обойти закон Помпея относительно того, что кандидаты в консулы должны регистрировать свою кандидатуру в самом Риме. Молчание Цезаря на этот счет непреложно свидетельствовало о его уверенности, что этот закон к нему неприменим. Минимум три рыночных интервала должны были пройти с момента отправки послания до того времени, когда мог прийти ответ на него. И Цезарь заполнил паузу тем, что принялся деятельно вынуждать галлов просить у Рима пощады. Его кампания представляла собою серию форсированных маршей. Он сжег, убивал, грабил, обращал в рабство, молниеносно перемещаясь от поселения к поселению. Сегодня он здесь, завтра в полусотни миль от разоренной деревни, опережая предупредительный крик. Он уже хорошо понимал, что длинноволосая Галлия отнюдь не сочла себя побежденной. Всюду предпринимались попытки с помощью череды мелких восстаний навязать Цезарю роль человека, вынужденного гасить 10 пожаров в 10 разных местах. Но любое восстание против Рима предполагает убийство хоть каких-нибудь римлян, а тех, увы, под рукой не имелось. заготовкой продуктов для легионов занимались отныне сами же легионы на марше. Цезарь поочередно подчинил себе несколько сильных племен, начав с битуригов, весьма недовольных отправкой их вождя в Рим для принудительного участия в триумфальном шествии. Он двинул на них всего два легиона — 13-й за несчастливый номер и 15-й, состоящий из новобранцев. Этот легион с неких пор стал его кадровой базой. Рекрутов обучали, по возможности закаляли, а потом распределяли по другим легионам, когда появлялась нужда. Сегодняшний 15-й был сформирован на основании прошлогоднего закона Помпея, согласно которому в армию в случае надобности мог рекрутироваться любой римский гражданин в возрасте от 17 до 40 лет. Закон оказался удобным для Цезаря, который теперь набирал добровольцев без оглядки на Сенат, недовольный ростом численности его войска. На 5-й день февраля Цезарь возвратился в Бибракты. Земли битуригов лежали в руинах. Большинство мужчин племени были мертвы, а женщины и дети согнаны в резервации. В Бибракте его ожидала депеша Сената, ответ на посланное недавно письмо. Он, конечно, не очень надеялся на положительный отклик, но в душе все-таки верил, что разум восторжествует. Отказать ему было бы верхом безрассудства со стороны почтенных отцов. Ответ был «нет». Сенат не готов отнестись к Цезарю, как к Помпею. Если он хочет баллотироваться через 3 года, ему придется, как и любому другому римскому губернатору, сложить свои полномочия, сдать провинции, армию и лично пройти регистрацию в Риме. После чего он, без сомнения, в скором времени сделается старшим консулом. Сенату эта уверенность недорого стоила. Все знали, что если Цезаря допустят до выборов, дело решится именно так. Всегда, когда Цезарь принимал участие в выборах, он возглавлял список выбранных. И не за взятки. Он просто не мог их давать. Слишком много пристальных глаз следило за ним в надежде найти хоть какой-нибудь повод для обвинения. Именно в этот момент, глядя на скупые холодные строки, Цезарь решил больше не допускать случайностей. «Они не хотят позволить мне стать тем, кем я должен стать, кем мне предназначено быть, но их устраивает такой полуримлянин, как Помпей. Они кланяются Помпею, присмыкаются перед ним, ежечасно, ежеминутно его прославляют, всемерно внушая этому олуху мысль о его значимости и в то же время посмеиваясь над ним». Что ж, это его удел. Однажды он узнает, что думают о нем в действительности. Придет время, и маски спадут. И Помпей лопнет, как мыльный пузырь. А сейчас он полон спеси, как Цицерон, ополчившийся на Катилину. С ним, с презренным арпинским мужланом Бони, тогда заключили союз, чтобы избавиться от подлинного аристократа. А теперь они заключили союз с Помпеем, чтобы избавиться от меня. Но я этого не допущу. Я им не Кателина. Они хотят снять с меня шкуру лишь потому, что мое превосходство подчеркивает степень их собственной несостоятельности. Они думают, что могут заставить меня пересечь Померий, чтобы зарегистрировать свою кандидатуру. И, сделав это, лишится империя, который защищает меня от привлечения к суду. Они все будут там, в помещении для голосования, готовые наброситься с дюжиной сфабрикованных обвинений за измену, за вымогательство, за подкуп, за казнократство и даже за убийство, если они найдут кого-нибудь, кто поклянется, что видел, как я пробрался в Лаутумию и задушил Веттия. мне уготована участь Габиния и Милона, обвиненные в таком множестве преступлений, и не имеющие возможности оправдаться, я вынужден буду бежать, чтобы никогда более не показываться в Италии. Меня лишат гражданства, описания моих деяний изымут из исторических книг, а люди вроде Агенобарба и Метелла Сципиона ринутся в мои провинции пожинать мои лавры, подобно Помпею, присвоившему то, что сделал Лукул. Этому не бывать. Я этого не допущу, чего бы мне это ни стоило, и буду делать все, чтобы мне разрешили зарегистрироваться in absentia. Я сохраню свой теперешний империй, пока не получу консульских полномочий. Я не хочу, чтобы меня считали человеком, поступающим неконституционно. Никогда в жизни я не поступал незаконно. Все делалось в соответствии с тем, что предписывают «mos majorum». Мое самое большое желание — получить второе консульство, не приступая закона. Став консулом, я смогу отмести все облыжные обвинения, опираясь на тот же закон. Они знают это, и это их страшит. Проигрыш для них подобен смерти, ибо тогда им придется признать, что я превосхожу их не только в знатности, но и в умственном отношении. Ибо я один, а их много. Если они проиграют мне в конституционном порядке, им ничего не останется, кроме как броситься с ближайшей скалы. Однако надо предвидеть и худшие варианты и подготовиться к действиям, любой ценой обеспечивающим мой успех вне рамок закона. О, глупцы! Они всегда недооценивали меня. О, Юпитер, наилучший, величайший, если ты предпочитаешь это имя. О, Юпитер, наилучший, величайший, какого бы пола ты ни был. О, Юпитер, наилучший, величайший, объединяющий в своей мощи силы всех римских богов. О, Юпитер, наилучший, величайший, заключи со мной союз. Помоги мне добиться победы. Если ты сделаешь это, клянусь, что принесу тебе такие жертвы, которые окажут тебе величайшую честь и принесут величайшее удовлетворение. Кампания по подавлению битуригов заняла 40 дней. Как только Цезарь вернулся в расположение своих войск под Бибракте, он построил 13-й и 15-й легионы и каждому солдату подарил по рабыне. Затем преподнес каждому рядовому по 200 сестерциев, а каждому центуриону по 2000 из своего кармана. «Это моя благодарность за вашу поддержку», — объявил он. «То, что Рим вам платит, это одно. Но сейчас я, Гай Юлий Цезарь, премирую вас лично. В этом походе трофеев у нас было немного, как, собственно, и сражений. Но я оторвал вас от зимнего отдыха и заставил делать по 50 миль каждые сутки. И все это после ужасной зимы и напряженной войны с Верцингеторигом. Но ворчали ли вы, когда я послал вас на марш? Жаловались ли вы, когда я велел вам свершить то, что под силу лишь Геркулесу? Нет. Сбивались ли с шага? Требовали ли еды? Позволили мне хотя бы на миг в вас усомниться? Нет, нет, нет и нет, ибо вы — люди Цезаря, и Рим никогда не видел ничего похожего. Вы мои парни, пока я жив, вы мои любимцы. Они приветствовали его во всю силу своих легких, и за то, что назвал их своими парнями, и за деньги, и за рабынь, которые тоже были оплачены им, ибо выручка от продажи рабов принадлежала исключительно главнокомандующему. Я получил письмо от Куриона. Оно прибыло в том же мешке, что и письмо Цезарю от Сената, — тихо сказал Децимбрут. Они не позволят ему баллотироваться без явки. Палата настроена лишить его полномочий как можно скорее. Они хотят его опозорить и навечно изгнать из Италии. Того же хочет и Магн. Трибуний презрительно фыркнул. «Это меня не удивляет. Помпей не стоит шнурка из его ботинка». «Да, как и все остальные. Разумеется». Трибуний повернулся и покинул плац. Децим шел рядом. «Думаешь, он решится на это?» Децимбрут не стал вилять. «Я думаю, надо быть сумасшедшим, чтобы провоцировать его на это. Но если ему не оставят выбора, да, он пойдет на Рим». «И что же будет, если пойдет?» Светлые брови вскинулись. «А ты что думаешь? Он их раздавит?» «Я совершенно согласен». «Тогда нам надо выбирать, Децим. Это тебе надо выбирать. Мне не надо. Я его человек. И буду с ним в горе и в радости». «Как и я. Но он не Сулла. За что мы должны быть ему благодарны?» Вероятно, из-за этого разговора Децимбрут и Гай Трибоний были неразговорчивы за обедом. Они возлежали вдвоем на «Лектус Суммус», Цезарь один на «Лектус Медиус» и Марк Антоний на «Лектус Имус» напротив них. «Лектус Суммус», «Лектус Медиус», «Лектус Имус» — триклиний, столовая. В обычной семье столовая представляла собой комнату с тремя ложами, расположенными буквой «П». Если смотреть со стороны входа, то левая от пустого центра ложе называлась «Лектус Суммус». Центральная ложа в конце комнаты — «Лектус Медиус», а правая — «Лектус Имус». Каждая ложа была довольно широким, свыше метра, и длинным, свыше 2,5 метров. На одном из краев имелось изголовье. Перед каждым ложем стоял низенький столик во всю длину. Обедали лежа, облокотясь на валик. Обедающие были без обуви, и перед трапезой им омывали ноги. Хозяин дома сидел в нижней части «Лектус Медиус». У изголовья располагался наиболее почетный гость дома. Это место называлось «Локус Консулярис». Во времена Гая Мария женщины редко возлежали за столом рядом с мужчинами, не считая дам сомнительной репутации. Женщины дома сидели в свободном центре комнаты на прямых стульях, входя лишь тогда, когда вносили первое блюдо. Обычно они не пили вина. «Ты очень щедр», — сказал Антоний, с хрустом вонзая в яблоко зубы. «Ты оправдываешь свою репутацию, но...» Он сильно наморщил лоб, глаза его полузакрылись. «Но ты раздал сегодня около 100 талантов. Я прав?» В глазах Цезаря блеснул огонек. Антоний весьма забавлял его. «Клянусь всем, что дорого Меркурию, Антоний, твои математические способности феноменальны. Ты в уме сумел вычислить сумму. Думаю, настало для тебя время взять, наконец, на себя обязанности квестора, чтобы дать возможность бедному Гаю Требатию заняться делом, которое ему больше по душе. Вы не согласны?» — обратился он к задумчивой парочке. Гай Трибоний и Децимбрут, усмехнувшись, кивнули. «Да клал я на эти обязанности!» — взревел Антоний, сделав жест, который заставил бы упасть в обморок большую часть женского общества в Риме, но оставил совершенно равнодушными присутствующих. «Необходимо кое-что знать о деньгах, Антоний», — сказал Цезарь. «Я понимаю. В твоем представлении это достаточно жидкая вещь, что течет как вода. Я также знаю о твоих колоссальных долгах. но все же деньги весьма полезны как для будущих консулов, так и для полководцев». «Не делай вид, что не понял меня», — резко бросил Антоний, смягчая дерзость обезоруживающей улыбкой. «Ты только что раздал сотню талантов людям двух из твоих 11 легионов, и каждому до последнего подарил по рабыне, а это еще 1000 сестерциев, если ее продать. Но очень немногие сделают это, поскольку ты постарался, чтобы они получили самых молоденьких, самых сочных». Он повернулся на ложе и стал массировать свои толстые икры. «А 9 легионов не получили ни обола. Возникает вопрос, намерен ли ты одарить чем-либо остальных?» «Это было бы неразумно», — серьезно ответил Цезарь. «Компания обещает быть долгой. В следующий раз со мной отправятся 2 других легиона. Потом еще 2 других. И еще». «Умно». Антоний протянул руку, взял чашу и одним глотком осушил ее.